Обезьяны в костюмах суют в магазины свои языки, чую привкус интриги. Не бойся мотыги, бойся роскоши шика, они прячут фиги. Мы крутые болиды, корни ползут к бомбам дымного беги. Время филки, бро, зацени в одного мои отпадные блики. Тут реки тики тави, о, прыгаю между битами, о. Под ногами наги дым злой в баке, копы вырубают палево. Каждый хочет быть богатым, речи и фарты добрать, дети поэфично. Мир колючий, полно забучих, сюжет как хлеб, ревнант и скручен. Бинго, я надыбал выход из лимбо. Стиль Кинг-Конг, а.к.а. Чинг-Чонг. Слышь, чё? Факи, бичи, все хищные львицы. Прут по пятам, где-то около жаркое танго. В бокале с мартини плавает манго. Я бюджетная ванга, и мне тошно от вашего лоска и лака. I'm a real motherfucker. Мой хип — это чокнутый профи, он делает ум-шакулака. Ум-шакулака. Ум-шакалака. Мой хип — это чокнутый профи, он делает ум-шакалака. Ум-шакалака. Ум-шакалака. Мой хип — это чокнутый профи, он делает ум-шакалака. Тут горы шпек, зеленый шрек. Мы пили и курили рэп. Я гордый бренд, ты чевидный кэп. Мы пили и курили рэп. Bro, fast hero, show last. Мама AK flow, God bless. Вот моя поза, микро и ложа. Руки лезут после тусы под кожу. Затихает дух, мастер ядерного баса. Ты стал вегетарианцем, хавай наше мясо. Видит, бро, я тут много смог. За смоком смог, за годом год. Ты расскажи мне о законах этой улицы. О, я видел изнутри, как закаляют зло. Этот респект, эки мусакалака. Разом уносит рэп манки атака. Лакомый кусок, попробуй схавай. Покрою матом, накроет лавой. Еды бы да бабу бы. Еду я на бамблби. Еды бы да бабу бы. Еду я на бамблби. Album phenomenal, thank you for respect. Very good and very well. Fucking problems go to hell. This album phenomenal, thank you for respect. Very good and very well. Fucking problems go to hell. I have a dream, дабы ловить аппетит. Время ловить позитив, бари поли. Музыку не заменить, не вынимая души. Строки пишу, моя аура бомба. Окутал город туман, я ведома. Самая долгая лова, я повар и снова готовлю мясного. Звуки вкуса радуги не вынимает души. Не слышно гула машин, по стопам до вершин поспеши. Жизни перематывай, вкушая даме ночи. Секунды, минуты, часы. Это ум-шакалака, сын, пора сменить вид. Голова беда снова, sold out. Солдат, хипа до хапа. Залпами в толпы напора плотного. Бомбы тонко давили на мозги. Альбом феноменал, шакалака. Thank you for respect. Шакалака. Very good and very well. Problems go to hell. Шакалака. Album phenomenal. Шакалака. Thank you for respect. Шакалака. Very good and very well. Шакалака. Problems go to hell. Шакалака.